Рост – первая слава. Вы удлинили конец розового чулка. Я не прочь получить лишних 8 копеек за лишнюю строчку, но, по моему мнению, мужчина в конце не идет. Речь идет только о женщинах. Впрочем, все равно. Так писал Чехов Лейкину из Бабкина в 86 году. Лейкин из каких-то своих осколочных соображений прибавил ему строчку «от себя». С ранних лет Чехов привык сдерживаться, да и первые литературные шаги приучили его к подчинению. Так поступил он и теперь. Это издатель выпускает пестрые рассказы, а редакторскую руку выносить не впервые. Значит, надо с философическим спокойствием ответить. Все равно. Возможно, Чехов и сам чувствовал, что из-за розового чулка историю поднимать не стоит. Месяца за два, за три перед тем получил он письмо не от Лейкина, а от Григоровича, великолепного барина с бакенбардами, сподвижника Тургенева, человека из большой литературы. Послание это вызвало иной ответ. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня как молния. Я едва не заплакал, разволновался, и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит вашу старость. Я же не найду ни слов, ни дела, чтобы благодарить вас». Настоящий, очень известный писатель благословил его на путь трудный и высокий. Как это было нужно, и как своевременно это пришло. Впрочем, в жизни, отмеченной всегда в некую минуту, и приходит то, что нужно. Подземно Чехов ощущал уже, конечно, что растет в нем нечто большее, чем Лейкин с розовым чулком. Но еще сохранялась инерция, смелости не хватало. Григоровичу, писателю невеликому, но в литературе понимавшему, великая хвала за то, что он Чехова рано отметил и письмом своим воодушевил. «Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотой вашего сердца, я до сих пор не уважал его. За 5 лет моего шатания по газетам я скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и пошла писать. Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы. Высокая температура, восторженный тон письма поражают. Чехову это мало свойственно, но он был еще очень молод, и дело касалось самого для него важного – литературы. Есть взгляд, что он не был человеком больших чувств. Что касается дружбы, любви, это, в общем, верно, но не литературы. В нее он входил медленно, с колебаниями, с неуверенной скромностью. В известную же минуту, назначенную каждому настоящему писателю, она ослепила его и заняла всю душу. Конечно, семья, папаша, мамаша, братцы, сестра оставались. Оставалась какая-то нам неизвестная мужская жизнь, но все это на третьем месте. Чехов никак не похож на Флобера, кроме единственной черты. Если бы ему предстоял выбор между любимой женщиной и литературой, он не оглянулся бы. У Флобера в молодые годы была Луиза Колле, которая мешала его литературе. Он и разошелся с ней, но все же не так просто. В молодых годах Чехова никакой Колле вообще не видно. Видно одно — писание. Все к этому сводится, остальное — придаток. В «Скучной истории» профессор говорит, что судьбы костного мозга интересуют его больше, чем цель мироздания. Чехова по-настоящему занимало лишь то, как построить рассказ, как получше написать фразу. В то глухое время чуть ли не один он и мог говорить, заботиться о музыкальной стороне прозы. Флобера он узнал позже, будто бы ценил. Вряд ли, однако, читал по-французски. А русские же переводы Флобера в XIX веке были ужасны. А звуки флоберовской фразы ничего не говорили. Чехов и тут, как во всем, шел одиноко. С осени 1886 года поселился он в двухэтажном особнячке на Кудринской Садовой, недалеко от Кудринской площади. По снимку без труда узнаешь этот дом доморощенной архитектуры с шестиугольными, как бы башнями, выступами фасада в палисадник. Кажется, были там прослойки красного кирпича, во всяком случае, что-то цветистое, с зеленой крышей, для пестрой Москвы подходящее. Садовая была тогда действительно в садах, то есть перед домами тянулись сплошные палисадники, кое-где в них кусты, деревца, цветы. Так вокруг всей Москвы, садовое кольцеобразно, как бы внешние бульвары Парижа. Дом принадлежал доктору Корнееву, знакомому Чехова. Кабинет в первом этаже, во втором другие комнаты, гостиные, в ней пианино. Там же собиралась молодежь, бывало весело и шумно. Места достаточно, вся семья устроена прилично. В этом доме на Кудрине началась большая литература Чехова. Тут он прожил несколько лет, рос художнически. Тут же все сильнее под здоровой наружностью, среди шуточек и острот, накоплялось другое, о чем он не говорил, но оно все настойчивее само заговаривало в писании его. Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Это говорит старик-пастух в степи, разговор идет о кладе. Есть какой-то клад, зарыт здесь, а где — неизвестно. Счастье. Найти бы его, да вот не выходит. В очаровательной свирели тоже пастух, но пейзаж иной. Осень, накрапывает дождик. И тоже объездчик, отличное у него имя — Мелитон. Разговор меланхолический. Лет 40 я примечаю из года в год божьи дела, и так понимаю, что все к одному клонится. К чему? К худу, паря. Надо думать к гибели. Пришла пора божьему миру погибать. Пастух этот, Лука бедный, жалеет мир. Земля, лес, небо, тварь всякая. Все ведь это сотворено, приспособлено. Во всем умственность есть. Пропадет все не за грош. А пуще всего людей жалко. Собственно, из-за чего миру погибать? Но вот Лука находит, что все идет хуже и хуже. Реки мелеют, леса гибнут, дичи меньше. Даже господа как-то выдыхаются. Почему молодого писателя, привлекательного и остроумного, с растущим успехом, вовсе не неврастенника, все сильнее тянет к грусти? Конечно, это не он говорит, а Лука, как и в скучной истории не он, а профессор, как в Иванове стреляется не он, а Иванов. Чехов всегда скрыт за своими подчиненными, но скрыться окончательно не может. Каждая душа задумана по-своему, особенно создана. «Одинокому везде пустыня», — прозвучало еще у Павла Егорыча. Антон Павловича благословил ангел поэзии, дал каплю отравы, без которой редко живет художество. Это печаль. Мир и жизнь и прекрасны, и скорбны. Если прекрасны, то одно уж то, что быстролетны, не ранить не может. И затем, что к чему, каков смысл, цель, как понять назначение человека. Лейкин мог всю жизнь острить, хохотать, зарабатывать деньги и восхищаться самим собой. Все время сперва хвастал и приставал с вопросами. «Вы знаете, моя Христова невеста переведена на итальянский язык?» Чехов этим не занимался. Самолюбив был весьма, об успехах своих близким иногда проговаривался, с посторонними же помалкивал. А где смысл, где истинная правда, в точности не знал. Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Все это весьма невесело. Теперь печатается он уже не у Лейкина. В феврале 1886 года появился в новом времени его рассказ «Панихида». С него начинается близость с большой газетой и самим Сувориным, человеком даровитейшим и своеобразным. Близость для Чехова очень полезная и внутренняя. Письма к Суворину самые интересные в его переписке и внешне. Выдвигало его литературно. Это уже не осколки. В том же году, но позже, вышли пестрые рассказы. Первая книга, с которой Чехов и начинается. Книга имела успех. Я уже понемножку начинаю пожинать лавры. На меня в буфетах тычут пальцами. За мной чуточку ухаживают и угощают бутербродами. Точно бы и подсмеивается, все же приятно. Корж поймал меня в своем театре и первым делом вручил мне сезонный билет. Портной Белоусов купил мою книгу, читает ее дома вслух и пророчит мне блестящую будущность. Вздыхают и знакомые доктора. Медицина им надоела, а вот литература — другое дело. Поздней осенью он попал в Петербург, и там еще сильнее ощутил известность. Целые дни рыскал по городу, делая визиты и выслушивая комплименты. В Петербурге я становлюсь модным. Серьезного Короленко едва знают редакторы. Мою дребедень читает весь Питер. Даже сенатор Голубев читает. Все это естественно. Чехов природно трезв, с большим самообладанием. Но трудно молодому писателю сохранить равновесие. Ему всегда кажется при первых успехах, что он ось мира. Даже Чехов был опьянен. Все через это прошли. Чехов еще меньше других. Все-таки в чеховских письмах того времени есть самоуверенность, как бывал и приподнятый тон в личных отношениях. Год следующий, 87-й, только усилил напряжение успеха. Суворин взял у него книжку рассказов. Книжка эта «В сумерках» посвящена Григоровичу, первому благовестителю, и тоже была принята отлично. Да и как не произвести впечатление? Все в ней и ново, и жизненно, и грустно, человечно, трогательно. На пути святой ночью. Той же осенью в фойе театра Корша он встретил самого хозяина, Федора Адамовича. помня Корша, представляешь себе встречу эту довольно ясно. Похлопывание по плечу, голуба моя, мама, тон развязанной дружественности, хотя Чехова он мало знал, слышал только, что талантливый молодой писатель, может быть, читал что-нибудь в «Осколках», а вряд ли удосужился прочесть «Пестрые рассказы» или «В сумерках». Но театру нужна пьеса, о молодом авторе говорят, значит, не надо упускать случая. «Дуся, ну что вам рассказики все писать? Вы бы нам пьесу!» И, возможно, уводит его, обнимая, как всегда делал, к себе в кабинет, тут же при театре, где письменный стол и софа, на которой в свободную минуту любил Корж примащиваться. А здесь разговор более серьезный. Нужна пьеса к такому-то сроку. Условия такие-то. Условия оказались хорошие. Хотя был торг. Окончательно сговорились позже. Чехов уже начинал знать себе цену. Но Коршу хотелось заполучить его, а Чехову деньги были нужны. Соблазнял и сам театр. Всегда великий соблазнитель писателя. Чехов же и раньше к нему тяготел. Кроме детской безотцовщины, были у него и другие опыты в этом роде, до сцены не дошедшие. Да и вообще, театр его привлекал. Так или иначе, предложение он принял. Пьесу я написал нечаянно, после одного разговора с Коршем. Лег спать, надумал тему и написал. Сказано просто, но правдиво и жизненно. Человек возбужден разговором, успехом, к нему обращается сам директор, возможностями. Ложится в постель, может быть, и ни о чем не думает особенно, но темнота всегда развязывает воображение. Некий душевный капитал был, или некий склад горючих веществ. Поднесли спичку, начался пожар. Вероятно, в ту ночь поздно заснул Чехов, но пьеса в нем зачалась. Насколько известно, он долго обдумывал обычно, писал же быстро. В этом случае и вынашивал недолго, и написал Иванова в 2 недели, вернее, в 10 дней. Акт за актом передавались Коршу для цензуры и репетиций. Это немножко не так, как было позже с «Чайкой» и «Вишневым садом». Флобер пришел бы в ужас. Вряд ли одобрил бы и Григорович. Чехов не совсем сдержал обещание, данное благовестителю в письме. Да еще для писания в труднейшей форме, драматической. Как бы то ни было, явился на свет Божий Иванов. Вовсе не комедия коршевского репертуара, а весьма мрачная пьеса, в тусклых, темных тонах, просто даже безнадежная, выдававшая скрытый и горестный мир автора. Главное лицо сам Иванов, из лишних людей, российских гамлетов провинций. Родоначальник его Тургенев, но у Чехова вышло еще острее и горше. Довольно странно. Автора, явно идущего в гору, молодого, с большим обаянием, остроумного, баловня дам, влечет к такому Иванову, неврастеннику-неудачнику, губящему жизнь жены, чуть было не погубившему восторженную девушку. Под занавес он стреляется. Сумрачный туман все время стоит в пьесе, дышать в ней трудно, и вся она идет под знаком неблагословенности. Сам Иванов написан убедительно, есть отличные второстепенные фигуры, Шабельский, остра Сарра, есть проблеск в Саше, тоже наследие тургеневской девушки. В общем же, пьесу не полюбишь. Много верного, сильного, мало чеховского обаяния. 19 ноября 1887 года вся семья Чеховых была в театре, в ложе Бенуара. Автор за сценой в маленькой ложе, похожей на арестантскую камеру. Сверх ожидания я хладнокровен и волнения не чувствую. Это показание подсудимого, и оно хорошо только для неиспытавших театрального авторства. Поверить ему нельзя, а веришь только в большое самообладание Чехова. Волноваться было из-за чего. Пьеса шла и с большим успехом, и с сопротивлением. Аплодировали, а иногда шикали. Сестра Марья Павловна чуть не упала в обморок. У приятеля их Дюковского началось сердцебиение. Вообще, в ложе Чеховых переживали. Все-таки обошлось благополучно, даже больше. Автора вызывали, на следующих представлениях играли лучше. Иванов утвердился в репертуаре. Сам Чехов находил, что пьеса написана для театра правильно. По существу же к ней охладел. Впрочем, по письмам нельзя судить окончательно. Шутливо и всегда у него слито с серьезным, и нет уверенности, что он вот так свое внутреннее и выложит. В одном, однако, не ошибешься. Иванов, теперь кажущийся по формам как раз устарелым, тогда резко выделялся. Может быть, и сам облик Иванова что-то в той полосе России значил. А в декабре Чехов приехал в Петербург. Известность его продолжала расти, росло и опьянение ею. «Я чувствую себя на 7-м небе. Каждый день знакомлюсь. Вчера, например, с 10:30 утра до 3 я сидел у Михайловского в компании Глеба Успенского и Короленко. Ели, пили и дружески болтали. Ежедневно видаюсь с Сувориным, Бурениным и прочими. Все на перерыв приглашают меня и курят мне фимиам. От пьесы моей все положительно в восторге. Знакомлюсь с дамами, получил от некоторых приглашение. Пойду, хотя в каждой фразе их хвалебных речей слышится психопатия, о коей писал Буренин. В этот же приезд завел он знакомство с одним из сверстников своих, писателем Щегловым Леонтьевым. Это не Олимп, Михайловского, Короленко и Суворина, а свой брат, милый человек Щеглов, с которым долгие годы был он потом в добрых отношениях. Самая встреча их, какая Россия того времени и как похожа на литературную молодость людей даже нашего поколения. Чехов остановился в гостинице «Москва». Щеглов зашел к нему, не застал, оставил записку и спустился вниз, в ресторан. Там и дождался его. Чехова Щеглов никогда раньше не видел. Вот его описание тогдашнего Чехова. Передо мной стоял высокий, стройный юноша, одетый невзыскательно по-провинциальному, с лицом открытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку. Через четверть часа они уже дружески беседовали, точно 10 лет были знакомы. А, разумеется, вкушали, выпивали, хохотали. Из Москвы перебрались к Палкину, там дело пошло еще лучше. В 3:00 ночи, расставаясь у подъезда, называли уж друг друга Жан-Антуан. Сам Щеглов, автор комедии «В горах Кавказа», шедший с большим успехом, не меньше нового своего приятеля, был русская провинция 80-х годов. Жан-Антуан. Вернувшись в Москву, Чехов засел в своем Кудрине, в кабинете с окном в палисадник, занесенный снегом, и стал писать, теперь прямо противоположно Иванову. Не знаю, как подступила к нему эта тема, но оказалась редкостной. Выплыла она из глубины душевной, память давних лет детских. Все художнически преображенное. Прямой автобиографии нет, но все свое. Степь. Это русский юг. Мальчика Егорушку везут учиться в большой город. Едут втроем в бричке. Дядя мальчика Кузьмичев, священник отец Христофор и сам Егорушка. Никаких неврастенников, чеховских героев. Просто описание поездки. Егорушка, отец Христофор, дядя Кузьмичев и сама степь. Жара, пейзаж, купание, ночь, еврейская корчма, гроза, обоз возчиков, которому временно передают Егорушку. И это дает повод написать разных Пантелеев, Дымовых, Кирюх и других подобных им русских народных людей. Егорушка доезжает куда надо, и его сдают нахлебникам. Тем дело и кончается. Чехову просто захотелось написать нечто из дальнего, виденного и любимого, чем когда-то он жил. Ни умысла, ни идеи, никакого типа или обобщения. Он будто стеснялся. Под заголовок сделал «История одной поездки». Что это? Рассказ? Повесть? Трудно определить. Довольно велика, чуть ли не самая большая его вещь, а никакого сюжета, развития, действия. Он несколько удивлялся сам. Как эта степь на него свалилась? Но завладела не меньше Иванова, а больше. И насколько плодоноснее, он писал ее в упоении, целый месяц, весь январь, кончил 3 февраля 1888 года, то кажется она ему повестушкой, которая его не удовлетворяет, то считает ее своим шедевром, то в ней не пахнет сеном, то местами пахнет, а в общем нечто странное, не в меру оригинальное. Последнее вполне верно. И лучше бы еще сказать своеобразное. Очень просто, удивительно своеобразно. Из всего тогдашнего в литературе эта степь выделялась необычайно. Так тогда не писали. Но и теперь так хорошо почти не пишут. Прошло 65 лет, а ее перечитываешь, точно она вчера родилась. Есть мелкие словесные слабости, есть чуть-чуть память о степи Гоголя, есть склонность к олицетворению. Вообще-то это ранняя манера мастера. Но на то он и Чехов, чтобы всю краткую свою художническую жизнь идти в гору. Степь же все равно великая удача. Он не обманулся. Это один из шедевров его. И нелепо сказать о ней повестушка. Степь – одно из самых непосредственных его писаний, именно таких, где сам он мало понимает, что пишет, особенно как доктор Чехов, почитатель Дарвина. И не надо ему понимать. Степь – просто поэзия. Понимать нечего, надо любоваться. Любование такое возвышает, очищает. Влияние степи на человека благотворно. Это благословенная вещь. От того, когда ее перечитываешь, остается радость и свет, хотя грусть есть и в ней, есть и одиночество, и смерть, и тайна жизни. Впервые написал тут Чехов русского священника во весь рост. Отец Христофор Сирийский легким, веселым духом проходит через повествование. Это именно благосклонный дух. Маленький, длинноволосый старичок в сером парусинковом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе. От него пахнет кипарисом и васильками. Не наши васильки, это южные цветочки, очень благовонные. Его ничем нельзя ни смутить, ни удивить. Он всегда добрый и ясен. То, что он говорит, всегда умно и верно, хотя и простодушно. Отец Христофор – образованный человек, должен был в молодости пойти по ученой части, попасть в академию, но нельзя было бросить стариков родителей, и он остался приходским священником. Егорушку он теперь поддерживает и укрепляет. А Ломоносов также вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Когда Егорушка заболевает, промокнув в грозу, он его тотчас вылечивает, натирает с молитвою на ночь уксусом и маслом. Правду сказать, похоже на исцеление. А утром возвращается от обедни, улыбаясь и сияя. Чехов замечает, старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние. Вероятно, видел он это в детстве и на собственных родителях. И вот, расставаясь с Егорушкой совсем, отец Христофор опять наставляет его. «Ты только учись, да благодати набирайся, а уже Бог укажет, кем тебе быть». Художник Чехов написал отца Христофора первостатейно. Доктор Чехов в письме называет его «глупенький отец Христофор». Вот это именно и значит не понимать, что сам написал. Отец Христофор не только не глупенький, а умнее многих, считающих себя умными. Он мудрый. Мудрость его состоит в том, что он целен и светел, верит и любит, не рассуждая, но науку уважает, вводя лишь ее под освящение благодати. Вот он прощается с Егорушкой. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Учись», — сказал он, — «трудись, брат. Ежели помру, поминай. Вот, прими и от меня, гривенчик». Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком. В то время как Чехов писал свою «Степь», некий юный философ и мистик русский Владимир Соловьев говорил о религии, вере, науке, искусстве, сливая все это в сияющем всеединстве. В ином вооружении говорил, собственно, то же, что и глупенький отец Христофор. Но Чехов читал тогда Дарвина, а не Соловьева. Пожалуй, и не знал о нем ничего. Конечно, отец Христофор не заслоняет собой другого в произведении. Самой степи, пейзажа, Егорушки, Возчиков, замечательно написанных евреев Моисея Моисеевича и Соломона в корчме. Да и вообще по всему повествованию разлита радость изображения Божьего мира, загадочного и страшного, как гроза, но и прекрасного. И одиночество, одиночество. Его нет у отца Христофора, он всегда с Богом, у него нет отъединения. Но автор за сценой томится. То одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной. «Счастливее меня во всем городе человека нет», — отвечает отец Христофор. А, собственно, почему? Он не богат, не знатен, но у него удивительный и в глубине его лежащий угол зрения. Он все видит и чувствует легко, потому и сам счастлив и вокруг распространяет легкое дыхание. Грехов только много, да ведь один Бог без греха. Ежели б, скажем, царь спросил, что тебе надобно? Чего хочешь? Да ничего мне не надобно. Все у меня есть, и слава Богу. Но не все, как отец Христофор. Есть в повести и недовольные, несчастные. Еврейская корчма взята из молодости Чехова. Некогда, возвращаясь в Таганрог, совсем юным он заболел и лежал в этой самой корчме. Еврей-хозяин с женой заботливо за ним ухаживали. Он в степи изобразил их трогательно, местами уморительно. Но вот брат хозяина, Соломон, обойденность, отрицание, озлобленность, и бескорыстие при том, и почти отчаяние. Молодой возчик Дымов, скорее из горьковского хозяйства, босяцкого, русская разлюли малина, и дико хохочет, и фыркает, купаясь, и ни с того ни с сего убивает безвредного ужа, и тоже все ни к чему, тоже несчастен, заброшен и неудачник, разрушитель и саморазрушитель. В одном письме того времени Чехов говорит, «В России революции никогда не будет». Слова случайные. До Чехова никто и не возводил в пророки, и не возводит. Революция пришла, не спрашиваясь у него, но эти две фигуры, Соломон и Дымов, если бы до нее дожили, наверное, послужили бы ей, особенно на первых порах. Потом оба в ней погибли бы, конечно, оба слишком самоуправны. Степь имела большой успех. Плещеев, благоволивший к Чехову, старый поэт и бывший петрашевец, сподвижник Достоевского по эшафоту, редактор «Северного вестника», где степь печаталась, был в безумном восторге. «Я давно ничего не читал с таким наслаждением». Двоюродному своему брату Чехов писал: «Повесть еще не напечатана, но уже наделала немало шуму, разговоров в столицах будет немало. Позже моя повесть имеет успех. Получаю захлебывающиеся письма». Критика тоже приветствовала. Нельзя было прицепить степь к какому-нибудь направлению, идеям. Все-таки прелесть ее все чувствовали. Начало славы Антона Чехова не так-то хорошо отзывалось на братьев в Александре. К этому времени Александр прочно связан уже с Сувориным. Пишет, печатается, и фамилия его тоже Чехов. Положение брата знаменитости и вообще-то нелегко. А здесь особенно плохо. Александр Чехов тоже пишет рассказы, и там же печатает их, где и брат. Один подписывается Ан Чехов, другой Ал Чехов. Из-за какого-то рассказа Александра Чехова Суворин вдруг впал в раздражение и написал автору грубое письмо на тему «Писать и печатать плохие рассказы можно, но узурпировать чужое имя нельзя». Положение Александра, неталантливого, выпивавшего, с семьей на руках, зависевшего от Суворина, вполне можно понять. А в некотором смысле и брату Антону было нерадостно. Известность, слава — все это хорошо, но за что же ущемлять Александра? Ущемление слабых сильными Чехову всегда было противно. Тут поступил он вполне в своем духе. В длинном, спокойном и благожелательном письме он утешает Александра. Суворин написал грубость под минутой, сам раскаивается и извинится. Подписываться своей фамилией Александр вполне может. Рассказ его очень неплохой, и вообще нет мерки, кто лучше пишет, кто хуже. Взгляды и вкусы различны. Через несколько лет все может и измениться. Что же, ему тогда просить разрешения у брата расписываться Антоном, а не Антипом Чеховым? А конец письма говорит о том, что довольно прочно поселилось в бывшем юмористе Чехове. «Смертного часа нам не миновать, а жить еще придется недолго. Так что пустяки все это, мелочи литературные». Осенью того же года ему выпал новый успех. Он получил Пушкинскую премию Академии в половинном размере, 500 рублей. Под углом истории событие невеликое. Что такое Академия и ее премии, да еще половинные, рядом с обликом Чехова, его местом в литературе? Но сам Чехов воспринимал иначе. Премия для меня, конечно, счастье. Если бы я сказал, что она не волнует меня, то солгал бы. Правда, он пишет это тому Григоровичу, который горой стоял за него в Академии. Письмо благодарственное. Все-таки и по другим письмам видно, что принял он успех остро, но не захлебываясь. Старался даже себя преуменьшить. Подчеркивал, что и другие могли бы получить. Короленко, например, если бы послал книгу. А в письме к Лазареву-Грузинскому есть даже фраза: «Все мною написанное забудется через 5-10 лет». Слова не совсем случайные. Чехов и позже говорил в том же роде: «Меня будут читать 7 лет». И оказался таким же плохим пророком, как и насчет революции. Зато дома, в семье, ликование было открытое. Сестра, честолюбивая и нервная, ходит к подругам и всюду трезвонит. Про мамашу, папашу и говорить нечего. Мать и отец несут ужасную чепуху и несказанно рады. Павел Егорович, вероятно, надеялся, что сына Антона станут теперь называть «Ваше превосходительство» и дадут орден. Ордена не дали. Судьба же дала грозный свой знак почти в те же дни. Я в плохом настроении. У меня кровохарканье. Вероятно, пустяки, но все-таки неприятно. Следующая строка. «Сегодня на Кузнецком в присутствии сестры обвалилась высокая кирпичная стена, упала через улицу и подавила много людей». В самом Чехове тоже что-то обвалилось. Кровохарканье бывали у него и раньше, в 84-86 годах. Но тут, через несколько дней, впервые пишет он Суворину подробно, видимо, не пустяки. Старается убедить его, что это не чахоточное. Убеждает не так уж убедительно. И в письме фраза, меткостью своей все убивающее. В крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве. Зарево было показано ему как раз в минуты опьянения успехом.